Да что за бред здесь творится? Что это за картинные переживания? Это он-то, ублюдок среди выродков, вдруг разволновался, обнаружив, что и у смертных есть семейки, где все друг друга трахают, либо норовят прирезать, а чаще совмещают одно с другим. Отыскать тебя было несложно, глупая ты сука, зло рявкнул я, пытаясь привлечь к себе внимание. Чего заморачиваться, когда ты по всему городу наследила сильнее, чем свинья под дубом? Заткнись, кот. Не оборачиваясь, бросил Слотер. Ты не понимаешь. Но меня прорвало, и я не собирался останавливаться. Что ты делаешь, Сет? Она тебя одурманила. Ты не видишь, к чему она клонит. Сунул нос в ее декольте и забыл, зачем мы здесь. Опомнись, из-за нее погиб граф Лохье и все обитатели этого дома, включая невинных людей. Малявка-воспитанница. Ей было от силы 14, младше моей сестры. А мою Мелиссу едва не продали в ходрицкие бордели. Снова по ее вине. Она портит и рушит все вокруг себя. Проорался? Чертов Слотер наконец изволил повернуть голову и пронзил меня злым прищуром. Угомонись. Ты ничего не понял. А вот для меня многое встало на свои места. Теперь понятно, почему уравнение включает три неизвестных. Женщину, перстень и шкатулку. Но при этом наша Альвада проявила заинтересованность в том, чтобы убрать из него только одно. Последнее. Он еще и сэкономил. Зачем платить за три вещи, когда можно получить их по цене одной? Без особого веселья рассмеялась Урсула, растирая запястье, на котором остался красный след. Мой братец предсказуем. Жадность и амбиции. А также достаточный запас жестокости, чтобы потакать тому и другому. Молчи, ведьма. Ты мешаешь мне думать. Подражая Сету, я начал барабанить пальцами по бедру. Не особо-то помогло. И тогда Слотер снизошел до разъяснений. Альвада сам намеревался снять или срезать перстень с ее пальца. Ради него все и затевалось. Улавливаешь, кот, не ради шкатулки. И не из-за мести за папашу, ради кольца. Кольца Велиара уничтожаются со смертью Бафометов. Но Урсула отобрала печать у своего папаши, и оно не разрушилось. Даже когда демоны разорвали его на части. Они одной крови, а в аду знают цену кровным узам. Альвада уверен, то, что получилось у дочери, может выгореть и у сына. Заполучив кольцо на свою руку, наш сеньор Федерико Альвада превратится из охотничьего пса Сантагийской черной церкви в ее вожака. Кровь и пепел. А сатаникос-то, парень с размахом. Такой карьерный взлет мало кому еще удавался. Не удивлен, что мерзавец столь тщательно спланировал свою маленькую интригу. «Он не просто так вышел на тебя, мальчик», — сказала ведьма. «Мой брат все рассчитал на несколько шагов вперед». «Ах, ну надо же!» — снизошла до откровений. «Давай еще ты, сука драная, вытри о меня ноги. А то я сам не знаю, что не про меня партия». «Это так многое меняет?» — раздраженно спросил я. «От того, что мы прояснили для себя, мотива Альвады легче не стало. Все по-прежнему на исходных позициях. Ведьма по-прежнему управляет демоном, и ее сила в кольце, которое ты обещал чертовому Тага не трогать». Сет кивнул, мол, ауэ, так и есть. Да, черт возьми, все одно к одному и выходит. Слотер подписался добыть шкатулку для Федерико. А зная его, Слотера, упертую приверженность принципам, он тут все стены лбом расколотит, но от своего не отступится. А ведьма, конечно, не отдаст шкатулку добром, поскольку иначе встреча с ее набитым дерьмом братцем неминуема. И насколько я успел узнать Тага, отрезанный палец окажется лишь малой частью кровавого кошмара, что он уготовил сестре. Разойтись не получится. Как быть? Риторический вопрос. Уж я-то знал, как. Раз так, уважь суку, сверни шею и дело с концом. Только пусть сначала загонит тварь обратно в шкатулку. Любезность за любезность. А если будет упираться, попробуй ее мотивировать. У ее братца это очень неплохо получалось. Сломай для начала мизинец. Твареныш. Заткнись, стерва. Ты скормила своему выблядку маленькую девочку. Довольно, рявкнул Сет, прерывая наш обмен любезностями. Мы заткнулись с ненавистью, глядя друг на друга. «Ты ведь не позволишь забрать шкатулку добром?» Урсула покачала головой. «Я буду препятствовать, потому что там, снаружи, меня ждет существо куда более страшное, чем любой демон. Увы, мальчик прав. Наши переговоры зашли в тупик. И если ты не отступишься, Сет, то между твоими принципами и встречей с Федерико я вынужден выбрать третий вариант. И я выбираю себя. Не стоило отпускать мою руку. Ньяш-Агьях защитит себя». И меня. И сожрет вас. Даже тебе не одолеть его, охотник. Особенно имея меня за спиной. Он больше, чем демон. Зря она так с ним. Теперь Сет неизбежно упрется рогом, чтобы доказать, что в преисподней еще не вылупился демон, которому ублюдок Слоттер не обломает рога. С его самоуверенностью станется полезть в драку на кулаках даже со Старотом. «Всегда есть третий вариант», — ухмыльнулся Сет. «Той самой гнусной хмылочкой, которую я в нем ненавижу больше всего, ибо она обозначает, что ему в голову пришел очередной гениальный план». Ну, то есть ему самому они кажутся гениальными, но я точно знаю, что в большинстве случаев гениальность стратегии Сета ублюдка Слоттера сводится к тому, чтобы начать колотиться лбом об стену в самом толстом месте. В этом месте враг, как правило, обалдевает от наглости и полного отсутствия здравого смысла, и очень скоро его погребает под руинами. Плохо одно, Сету-то все равно. Его голова, что твоя чугуняка, а вот окружающих запросто может покалечить разлетающимися во все стороны кирпичами. «Нет», — сказал я, — «нет, чертов Слоттер». И это было, как нетрудно понять, бессмысленно. Меня тут вообще никто не слушал. Вот как мы поступим. Урсула призовет демона и при помощи печати скует тварь, не позволяя ей защищаться. Тут я и прихлопну нечисть. «Твою-то мать!» — простонал я. «Нет, нет!» «Шкатулка опустеет, и Альвада получит ее. Мой контракт будет исполнен», — довольный собой продолжал Слоттер. «О содержании речи не было. Живой там демон или дохлый, и это все вне нашего договора». Ведьма презрительно фыркнула. «Дурацкий план. Ты предлагаешь мне отказаться от своего защитника?» «Это твой единственный шанс. После того, как шкатулка окажется у Сатаникаса, у тебя будет фора, как плата за услугу при убийстве демона. Можешь не сомневаться. Заключая со мной сделку, Альвада потребовал дать ему 3 часа, чтобы убраться из Ура. Но, как я понимаю, на самом деле он рассчитывал за это время добраться до тебя и твоего кольца, чтобы обрести могущество, позволяющее выстоять против любого выродка. У него не будет ни того, ни другого. Я сделал последнюю попытку остановить его и изобразил праведное негодование. «Ты отзовешь свое слово, Сет?» Сет окатил меня волной ледяного презрения. «Я и ты, кстати, тоже. Обещал Альваде 3 часа, чтобы он мог убраться из Ура. О том, чтобы остаться в моем городе и убивать людей, речи не было. Эти 3 часа я уж так и быть, повыполняю работу Ньяшагьяха, охраняя Урсулу. А по их истечению у Альвады начнутся совсем другие заботы. Ему останется только бежать». Он снова повернулся к ведьме и продолжил ее убеждать. «И пока он будет спасать свою шкуру, ты сумеешь скрыться из Ура. Попробуешь затеряться где-нибудь во фронтире. Там человеку исчезнуть проще всего. Можно также попытать счастье и в Тартар-Эребе. Южане охотно вербуют людей, знакомых с тайными искусствами, на службу султану. Одним словом, найдешь, где приткнуться. Все дороги не только ведут в Ур, но и разбегаются оттуда в ужасе. Это шанс. Все, что я могу тебе дать». Ведьма вздохнула. «Снова бежать». «Разве у тебя есть другой выбор? Ты утратишь шкатулку, но сохранишь кольцо. Преисподняя тебя не тронет. Останется лишь спрятаться от людей. Не выбирай больше с этой целью Ур. Этот город велик, но ты для него уж слишком приметна». «Ты не можешь ее отпустить», — взвыл я. «Кровь и пепел. Еще одно слово, кот, и я выброшу тебя в окно», — глухо прорычал Сет, а затем повернулся к ведьме. «Так ты принимаешь мое предложение, Урсула Альвада?» Рыжая ведьма раздраженно схватилась за виски. «Не называй меня так. Я не хочу разделять с мелким ублюдком даже одно имя. Дай мне подумать». «Ты должна понять. Я при любом раскладе не могу отпустить тебя вместе с демоном. Если ты будешь выпускать его слишком часто, то неизбежно привлечешь внимание других сатаникосов, которые доберутся до тебя и получат в свое распоряжение опасную тварь. Если же нет, он опять оголодает и рано или поздно вырвется, учинив бойню похлеще нынешней. Ньяшагьях должен быть уничтожен». Урсула отошла к окну кабинета и, глядя в снежную ночь, мучительно думала, наверное, пару минут, заставив меня удивляться ее наглости, но еще больше терпению Сета. Учитывая ужасное прошлое, о котором ведьма нам только что так трогательно поведала, предложение Слоттера стало едва ли не самым большим проявлением человечности в ее жизни. Ведь взамен он даже не претендовал на обладание ее телом, как, например, тот же Лохи. «Тоже мне ведьмин рыцарь». «Я согласна», — сказала Урсула, поворачиваясь к нам. «Я помогу вам уничтожить Ньяшагьяха, а затем покину блистательный и проклятый». Сет довольно заворчал. Сталь рубила воздух. Разминаясь, Сет вращал своим вертелом мельницу, то ускоряя, то заметляя полет клинка. Кот поведал, что существо подобно сгустку черного тумана, между делом говорил он. и что отсеченные щупальца распадались, как туман же, снова становясь частью Ньяшагьяха. В нем есть материальная часть? Или потребуется провести ритуал, чтобы заставить его облечься в плоть? У него есть сердце, поколебавшись, ответила ведьма. Сет набычился. Меня не интересует, чувствует ли он что-то. Настоящее сердце, то, которое можно поразить. Это хорошо. Кот, когда демон явится, держись в стороне и не суйся под руку. Мне не нужно, чтобы меня отвлекали, называя это помощью. Я громко фыркнул и ничего не сказал, демонстративно отойдя в дальний угол кабинета. Разбирайтесь сами, ублюдки. Ты готов, охотник? Напряженным голосом спросила огневолосая ведьма. Он появится сразу, без предупреждения. Он, по правде говоря, все время был здесь, только на другом плане бытия, куда нам, созданием из плоти и крови, нет доступа. Призывай. И не забудь связать его волю, чтобы я мог разобраться с ним одним ударом. Опустив шпагу, Сет взялся за рукоять Дагдамара, не торопясь, однако, освобождать заклятый клинок. Начинай. Да будет так. Ол сануф варисае, закаркала ведьма. Ол сануф варисае, Ньяшагьяк. Он возник сразу, расплылся в воздухе у входа в кабинет Мориса Лахьи, как облако чернильного выстрела в прозрачной воде. Сгусток мистического тумана, из которого били черные молнии, такие же изломанные, корявые, ветвистые. Повинуясь приказу, выкрикнутому Урсулой, Ньяшагьях завис, не трогаясь с места, хотя щупальца продолжали жить собственной жизнью, рисуя себя в воздухе, пропадая и снова появляясь. Слотер тоже не двигался, внимательно изучая тварь, прежде чем к ней подобраться. Даже просто приблизиться к демону на расстоянии удара кинжалом представлялось сложной задачкой. Черные стрекалы Ньяшагьяха возникали в пространстве так хаотично, что могли запросто поразить любого даже по чистой случайности. Ведьма торопливо выкрикнула несколько формул, царапая воздух гнусным слогом, и количество щупалец поубавилось. Ублюдок двинулся вперед, коварный и опасный Дагдамар по-прежнему оставался в ножнах. «Сет!» — вдруг сказала Урсула, когда до демона оставалось не больше трех шагов. «Как к нему лучше подобраться?» «Сет!» — повысила голос ведьма. И по ее тону я понял — беда. «Что?» — раздраженно обернулся Слотер. «Дубоголовый выродок. Он все еще не понял. Мне бы броситься к рыжей, выхватывая коготь, но расстояние было слишком большим, и я невольно попятился, пытаясь совладать с животным страхом, от которого ноги становятся мягкими, как студень, а сердце начинает бросаться на клетку из ребер с намерением разбиться в лепешку. Мне жаль. Лицо ведьмы снова сделалось бледным и белым. Большой рот походил на нарисованный. Но пока жив Федерико, мне нужна защита. Брат не позволит уйти из города, чтобы вы там не думали и не предпринимали. Мне правда жаль, прости, Сет, и ты, мальчик. Убей их, дитя». Ньяшагьях торжествующе взвыл, обретя свободу. Это был не крик, вообще не звук, а скорее ощущение голодного ликования, которое совершенно осязаемо прокатилось по комнате, отдаваясь болезненным спазмам в желудке и болью в ушах. Я почувствовал, что каждый волосок на моем теле встал дыбом. Демон тут же выстрелил из себя целым клубком черных щупалец, который распустился, уподобив потустороннее существо гигантской кляксе, шлепнувшейся на лист грубой бумаги. Но Сет успел отскочить. «Дура!» Скорость, с какой Слотер выхватил за спины пистолет, снова было трудно заподозрить в человеке его габаритов. Длинный, покрытый серебряной инкрустацией ствол уставился ведьме в голову, и глаза сантагийской шлюхи расширились, когда она заглянула в черное дуло, заряженное смертью. Бег времени остановился, сделавшись тягуче медленным. Выродок нажал указательным пальцем на спусковой крючок, освобожденная им пружина потянула курок, зажавший в металлических челюстях кусочек кремня, и тот силой ударил по железной полке, высекая искру. Затравочный порох воспламенился, вдоль мгновения донеся жар до серых гранул основного заряда, старательно утрамбованных шомполом. Бабах! Шум выстрела невидимыми ладонями ударил по ушам. Кабинет Лахьи заполнила вонь тухлых яиц, запах сгоревшего пороха. Урсула, вскрикнув, шатнулась назад, закрывая лицо руками, а торжествующий воин Ньяшагьяха сменился воплем боли. Потому что чертов ублюдок в последний момент развернулся в полкорпуса и разрядил пистолет не в губастую сучку, а аккурат в пучок щупалец, расплетавшихся в воздухе в подобие ловчей сети. В отличие от огнедышащих чудовищ, о двух стволах, именуемых громобоями, пару длинноствольных, причудливо изукрашенных пистолетов слот разряжает не свинцом, но особыми пулями. Одна из них всегда отлита из серебра, и на ней вырезаны злобные руны. другая сделана из сандаловых четок и освящена в мессианской церкви. Не знаю, благословением или проклятием был заряжен пистолет, сказавший свое веское слово, только демону оно в любом случае не понравилось. Ньяш-Агьях дернулся, подался назад и словно бы скомкался, разрушив свою сеть. Сет шагнул к нему, поднимая второй пистолет. Первый брошенный стучал, катясь по полу, а освободившаяся рука охотника уже тянулась к рукояти шпаги. Целый лес щупалец зазмеился ему навстречу и тут же отдернулся, когда новый выстрел ужалил ведьмино отродье. Существо затряслось в пароксизмах боли. На пол скупо плеснуло черной слизью. Похоже, хоть в чем-то ведьма не солгала. Там посреди клубящегося мрака имелась плоть или что-то подобное ей. Что-то, до чего ублюдок Слоттер мог добраться и раскромсать или растоптать, пополнив бестиарий уничтоженных им тварей свеженьким злом. Второй пистолет упал на пол, освобождая левую руку, и в ней куском белого льда блеснуло серебро колдовского кинжала. В следующую секунду кабинет Мариса Лохье наполнил мерзкий визг, неслышный, осязаемый лишь на самых кончиках нервов, но так, что хотелось либо ругаться, либо скрипеть зубами. Дагдамар верещал, радуясь освобождению из тюрьмы ножен и предвкушая пищу. Белый кинжал с рукоятью из кости оборотня зачарован и проклят особым образом. Внутри него живет некая вечно голодная сущность. Не то демон, не то какой-то монстр еще похуже, которого ублюдок изловил лично и принес жертву, закалив клинок в крови. Он-то сейчас и кричит, требуя насыщения. Слоттер сам создал заклятый кинжал Экинак по чертежам, которые появились на свет 2500 лет назад. Существо, оставившее эти записи, простым смертным нынче запрещено даже упоминать, чтобы не навлечь на себя проклятие. Его имя вымарано из человеческих хроник и летописей и известно лишь ограниченному кругу посвященных. Я знаю только, что среди выродков его именуют рогатым королем, и что некогда он почти уничтожил Ур. Раненый пулями Ньяш-Агьях, явно не привыкший к столь стремительному и бескомпромиссному отпору, шарахнулся в сторону и нервно затрясся, почуяв присутствие чего-то родственного, чего-то могущественного, но ранее уже проигравшего Слоттеру. Кривые щупальца в смятении и злобе мельтешили в воздухе, хлеща по полу и стенам, оставляя на их поверхности глубокие рваные следы. Сет наступал, размеренно рубя воздух перед собой шпагой, а руку с Дагдамаром держа на отлете, чтобы нанести решающий удар, который должен поставить точку в схватке. Одновременно он нараспев читал формулу экзорцизма, и слова канонического языка гулким эхом отдавались в углах, заставляя демона корчиться. Я отчаянно крутил головой по сторонам, пытаясь сообразить, чем помочь Слоттеру и не попасть под его руку. Он, конечно, велел не вмешиваться, но ведь такого оборота не ожидал. Что же сделать? Зайти сбоку и толкнуть на демона шкаф с бумагами? Прежде чем решение созрело, Урсула напомнила о себе. Сабами и Алпереи, Изада, Зодазот, Пиа, Дапехе, Касарема, Таталаба. Быстро забормотала ведьма, и каждое слово сверлило уши, точно пара забравшихся внутрь уховерток. Вероломная предательница торопливо сплетала заклинание, грозя швырнуть его в могучую спину ублюдка. Не знаю, что за пакость она скручивала из древних формул и той злобной силы, что ее наполняла, но даже на слух мешанина вскриков и стонов звучало неприятно. И я скривился и несколько раз стукнул себя тыльной стороной ладони по лбу, бессознательно пытаясь выбить оттуда мерзкие звуки. Вот же сука! Когда живешь в Уре, приходится видеть немало магических фокусов. Да что там! Даже сам, не имея дара, вполне можешь почувствовать себя колдуном, если удастся купить или стащить скрученные заклинания. И тем не менее, до сих пор я никогда не видел, как выражат настоящие ведьмы. Должен сказать, это впечатляло. После первых же слов всякий налет цивилизованности слетел с Урсулы, явив вместо привлекательной женщины дикое создание, наполненное первобытной яростью и одержимостью. Никакой тебе холодной собранности, как у магов Ковина, никаких плавных пассов, размеренного речитатива, манипуляций с гримуарами. Вместо всего этого искаженное внутренним напряжением лицо, полускрытое разметавшимися волосами, горящие изумрудным огнем глаза и хищно скрюченные пальцы когти, царапающие воздух после каждой выплюнутой фразы. «Параселада Куота, Лорисель Куот, Турибеса Оги Балатоге». Она рванула свое платье, его верх лопнул вместе с корсетом. Точно оба были из гнилой расползающейся дерюги. Тяжелые круглые груди ведьмы вывалились, и она схватилась одной рукой за них, крутя и теребя соски в нелепой пародии на любовную прелюдию. Они на глазах наливались кровью и набухали. Говорят, сила ведьм идет от их женского естества, но я не думал, что все может быть так буквально. Дурак, Слотер, ой, дурак. И я дурак. Нельзя было оставлять позади такую подлую тварь. Стоило встать за ее спиной с когтем наготове. Едва ли даже ублюдок сумел бы сражаться на два фронта, но, к счастью, у него имелся я. В битве с Ньяшагьяхом от меня поддержки мало, но с ведьмой... Я пригнулся, чтобы меньше привлекать внимание, и двинулся на Урсулу. Пистолет. Как бы пригодилось сейчас смертоносное изделие туков, реквизированное Слотером на входе в дом Лохьи. Щепотка пороха и полторы унции свинца, способны уравнять любого смертного с самым могучим колдуном. Дайте только несколько секунд форы. Ну да ладно, справимся и по старинке. Чай не впервой. Тяжесть когтя приятно оттягивала руку, придавая уверенности. Надо только подобраться еще на несколько шагов. Я уже поднимал кривое лезвие ножа, когда ведьма, оборвав свою волшбу, вдруг каким-то неестественно резким, практически птичьим движением склонила и повернула голову в мою сторону. Наши глаза встретились, и я увидел, что ее зрачки сделались вертикальными, точно у кошки, а радужка пожелтела. Шаг еще, прыжок. Когть взлетел в воздух, чтобы нанести удар. Ведьма открыла рот и закричала. Самого крика я не услышал, скорее осознал, что она кричит. Потому что в ту же секунду меня словно ударили огромной невидимой плитой. Да не просто по лицу, корпусу, рукам или ногам, а вот как бы всего сразу. Как если бы плашмя уронили на каменный пол с высоты нескольких человеческих ростов. Это было как столкновение со сгустком спрессованной силы всех ветров, когда-либо летавших над крышами Ура. Удар отбросил меня аж до дальней стены, ошеломил и выбил всякий дух. Рот наполнился кровью, перед глазами затанцевали черные пятна и цветные круги. А в голове пошли дикий гул да звон, напрочь заглушивший все звуки внешнего мира. Я перевернулся на живот и попытался встать, только руки и ноги не слушались. «Вставай! Вставай, кот!» Даже мысленный голос звучал глухо. Точно его обернули в несколько слоев корабельной пенки. «Коты всегда падают на четыре лапы. Вставай! Вставай!» Для начала удалось подняться на четвереньки. Пустив на пол вязкую струйку ярко-красной слюны, я повернул голову и сквозь муть, морочащую взгляд, увидел, как Сет отплясывает с Ньяшагьяхом. Слотеру все еще не удалось подобраться к демону достаточно близко, чтобы пустить в ход Дагдамар. Его шпага непрерывно секла и рубила воздух, заставляя черные щупальца отдергиваться. Прямо на моих глазах парочка, отсеченная острой сталью, полетела в разные стороны, ветвясь и разбрызгивая черный ихор. Едва коснувшись пола, обрубки скукожились и обратились в прах, который тут же подхватило невесть откуда взявшимся ветерком, подняло и закрутило в воздухе, а потом отнесло в сторону клубящегося мистического тумана, откуда тянулись щупальца Ньяшагьяха. Туман втянул эти частички в себя, и новые щупальца немедленно выросли из сердцевины твари. Таким образом, демон мог забавляться хоть целый день, в отличие от Сета, которому, ко всему прочему, уже досталось. Правый рукав его калета был спорот от запястья практически до середины предплечья, и теперь хлопал точно парус на сильном ветру при каждом взмахе. Вдоль обнаженной руки тянулся разрез, такой тонкий и ровный, что казалось, будто его нанесли хирургическим ланцетом. Когти Астарота. Оттолкнувшись руками, я было выпрямился, но слабость накатила свинцовой волной и уронила на колени. Урсула. Звон в ушах никак не проходил, и я не слышал, возобновила ли сантагийская сука свою волжбу. Собираясь силами для новой попытки встать, я зашарил руками по полу, пытаясь отыскать коготь, но тот, похоже, погребло под груды бумаг, высыпавшихся из секретера, который перевернула и выпотрошила та же ударная волна, что отбросила меня прочь. Так и не найдя кинжал, я повернулся к ведьме и пополз на четвереньках, толком не отдавая себе отчета в собственных действиях. Контузия, вызванная ударом колдовской силы, правда, постепенно проходила. Молодой сильный организм брал свое. Вот и хмарь перед глазами слегка развеялась. Как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как ведьма делает руками странный жест, словно помогая чему-то подняться с пола. На паркете рядом с ней возникла черная точка, которая принялась стремительно разрастаться, образуя пятно, выглядевшее так, точно полированный дуб поразило гниение. Да это и было гниение. В мгновение ока древесина, при должном уходе способная пережить века, одряхлела и скрошилась, явив круг размером с человеческую голову. В следующую секунду ничего не происходило, а затем из него, крутясь, изгибаясь и переливаясь жирным металлическим блеском, полезла омерзительная голова, а за ней и тело гигантского медно-красного червя. Новая тварь не имела ни глаз, ни ноздрей, зато тут же обнаружила пасть, гадкую присоску, окаймленную кривыми крючьями мелких зубов, предназначенных намертво вцепляться в плоть жертвы, так что от раны совлоту не оторвешь. Похожий на сфинктер, пасть непрерывно сжималась и разжималась. Урсула что-то прокричала, указывая рукой на выродка и демона, вертящихся в смертельном танце, образовав вокруг себя вихрь стали и черных змеящихся молний. Медно-красный червь вывалился из дыры в полу целиком, фута 4 длиной, не меньше, и заскользил по полу, прямо ко мне. Я застыл от ужаса, но тварь не обратила на меня внимания. Наоборот, обогнула и ползла дальше. Подчиняясь воле призвавшей его, адский червяк торопился добраться до ублюдка. Если такая погонь вцепится ему в ногу, все будет кончено. «Сет!» — крикнул я. Или открыл рот и подумал, будто крикнул. Шум в ушах все не проходил. Так или иначе, чертов слотер либо услышал, либо почуял движение за спиной. Длинным скачком назад и вбок он оторвался от Ньяшагьяха. Сделал стремительный вольт и одним взмахом своего огромного эспадрона рассек червяка надвое. Брызнула мерзкая желтая жижа, растворяя тонкую пленку воска и разъедая паркет подобно кислоте, какой известные оружейники травят клеймы на своих клинках. Все было сделано молниеносно, и все же слотер отвлекся, а демон своего не упустил. Прянувшая вперед щупальца, корявая, словно бы составленная из нескольких хворостинок, выложенных в кривую линию ребенком, дотянулась до великана-охотника, и прежде чем отлететь, отсеченной острой сталью коснулась его головы глубоко, до самой кости, рассадив кожу на лбу. Дымящаяся кровь немедленно залила правый глаз слотера. Сет впервые перестал наступать, тесня нечисть к стене, где рассчитывал прорваться наконец сквозь завесу щупалец и всадить Дагдамар внутрь Ньяшагьяха. И сам принялся пятиться, лихорадочно вращая перед собой мельницу. Клинок его шпаги превратился в размытое пятно, едва приблизившись к которому, черные щупальца летели прочь, рассеченные иногда сразу на несколько частей. Только, несмотря на это, исход был очевиден. Демон перехватил инициативу и теперь теснил охотника, который просто не мог долго поддерживать подобный темп, теряя силы вместе с кровью, сочившейся из полученных ран. А из дыры уже высунул голову новый червь. Я, наконец, поднялся на ноги, шатаясь точно пьяный. Увлеченная призывом твари, ведьма не обращала на меня внимания. Напрасно она так. В руках моих вместо когтя появился увесистый такой, добрых 2 фунта, том в солидном кожаном переплете с бронзовыми уголками. Надпись на обложке, оттиснутая в хорошо выделанной коже, была на лютецианском, а сверху красовался герб Лохи, олень, подносящий на своих рогах графскую корону рыцарю. Не то Гроссбух, не то фамильный дневник. Я стиснул его, что было сил. Затем, напротив, расслабил кисть и слегка присел, отводя руку назад, точно голый метатель дисков на древних гравюрах. Второй червь уже выпал из дыры в полу, ведущий явно не на второй этаж особняка, а куда-то неизмеримо глубже и дальше. За ним высунулась новая мерзкая безглазая голова, жадно жующая присоской сфинктером. Крюча зубов нетерпеливо подрагивали. Я потряс головой, отгоняя остатки дурноты. Затем крикнул, все еще не слыша звуков своего голоса. Ведьма оторвала взгляд от призываемой твари и повернулась ко мне. «Ха!» Силой развернувшись в бедрах так, чтобы вложить в размах энергию всего корпуса, плеча и распрямляющейся руки, я швырнул в нее книгу графа Лохи. Том полетел точно снаряд, тяжелая обложка даже не раскрылась в полете, благодаря чему страницы не вывалились и не затрепетали, сбивая точность броска. Уголок переплета ударил ведьму немногим выше левой брови, с такой силой, что она попятилась. Несколько нестерпимо долгих секунд она стояла, покачиваясь на ногах, ошеломленная и оглушенная, бессильно мотая головой. Затем ноги Урсулы подкосились, и женщина в беспамятстве упала. Дыра схлопнулась, и отсеченная голова третьего червя, так и не успевшего выбраться целиком, упала на пол. Второй же прекратил ползти, теперь судорожно корчился, то свиваясь в клубок, то распрямляясь. Опустошив себя последним усилием, я тяжело опустился на колени. Дальше все зависело только от Сета. Нужно ли говорить, что ублюдок не подкачал? Удар, оглушивший ведьму, частично долетел и до ее отродья. Оно дрогнуло и отпрянуло назад и вбок, прям как слотер, когда к нему подполз первый червяк. Сет не видел, что происходило за его спиной, но отвлекаться не стал. Не зря говорят, будто чертов слотер в любой ситуации способен зубами выдрать свой шанс, даже если он будет единственным из тысячи. Почуяв слабину твари, охотник последовал за ней, как приклеенный. Очередным взмахом своего заточенного вертела он отсек чуть не с полдюжины щупалец разом, а затем прыгнул вперед, прямо в клубящийся туман, где скрывалось естество твари. Серебряный кинжал ужалил, и я, контуженный, все еще ничего не слыша толком, буквально кожей ощутил визг Дагдамара. На сей раз торжествующий, захлебывающийся от жадности. Одним ударом все не закончилось. Левая рука Слотера работала, точно взбесившийся цеп на молодьбе. Дагдамар рубил, кромсал и пожирал собрата. Сгустки черной демонической лимфы и хора крови, чего бы там ни было, летели во все стороны. Наконец клубящийся туман иссяк, вместе с неведомой силой, поддерживавшей Ньяшагьяха в воздухе. К ногам Сета Слотера шмякнулся иссеченный ошметок плоти, лишенный всякой формы. Он несколько раз содрогнулся в агонии, а затем замер и вдруг просто распался на множество мелких предметов. Иные из них замерли неподвижно, а другие продолжали сокращаться и пульсировать, выбрасывая из коротких трубочек фонтанчики черной дряни. То были человеческие сердца. Иные из них совсем старые, сгнившие. Теперь, когда демон пал, и его сверхъестественная сила не поддерживала в них жизнь, они на глазах разлагались, превращаясь в склизкие смердящие комочки. Другие, напротив, выглядели совсем свежими. Возможно, это были те самые, что Ньяшагьях вырвал из тела людей Федерика Альвады, графа Лахи и его слуг. Именно они еще бились. Не выпрыгни я прошлой ночью в окно, среди них могло бы сейчас дрожать и сокращаться мое. Стоило подумать об этом, как меня затрясло, а содержимое желудка словно превратилось в кислоту. Я опустился на четвереньки и, упираясь ладонями в пол, изверг на него все содержимое желудка. Кажется, это становится уже делом привычным. Занятый физиологическими потребностями, я даже не ощутил сразу ладонь Сета, дружески опустившуюся на плечо. Огромный охотник помог мне подняться, одновременно что-то говоря. Залитое собственной кровью, лицо Слотера дымилось, и от него несло серый. Правый глаз был закрыт, ресницы намертво склеило. В таком виде он сам мог сойти за демона, сбежавшего из преисподней, чтобы порезвиться среди смертных. Впрочем, почему мог? Считается ведь, что выродки есть демоны, примерившие человеческую шкуру. «Молодец, парень», — скорее прочитал по губам, чем услышал я. «Ты крепко помог». «Не стоило отбирать пистолет», — проскрипел я. «Стрелять сподручнее, чем швыряться книжками». Сет рассмеялся. «У тебя неплохо получилось и без него, кот. Сразу видна искренняя и могучая нелюбовь к чтению». «Ведьма. Займемся ей. Перережь ей горло. Пока будет достаточно связать руки». У меня хватило сил только застонать. Чертов Слотер поднял с пола стул и легонько подтолкнул меня, заставив усесться на него. И то верно. Контузия все еще давала о себе знать. Ноги и руки все еще тряслись, будто у ветхого старика. Бессильный помешать, я смотрел, как Сет подошел к лежащей без сознания ведьме и быстро связал ей руки за спиной, использовав для этого один из ремешков своей перевязи. Он посадил Урсулу на пятую точку, прислонив спиной к стене, и прежде чем отступить, аккуратно связал уголки разорванного платья, скрыв бесстыдно вывалившиеся груди. Только после этого охотник занялся собой. Оторвав распоротый рукав калета, Сет отбросил его в сторону. Он запустил руку в один из пистолетных подсумков и извлек наружу полоску белого льна, скрученную в тугой рулон. Оттерев кровь с глаза, Слотер сноровисто перемотал рассеченную от запястья до бицепса руку. Порез оказался слишком длинным, так что бинта не хватило на несколько слоев, и он тут же насквозь пропитался красным. «Мы ведь отдадим ее Альваде?» — с надеждой спросил я, радуясь, что наконец слышу звуки собственного голоса, пусть они и доносились, словно бы откуда-то издалека. Бьюсь об заклад, он придумает много способов заставить суку заплатить за вероломство. «Уф-уф-уф-уф-ти!» — невнятно отозвался Сет, зубами он держал кончик бинта, силясь при помощи целой руки затянуть узел. Кряхтя, я поднялся на ноги, подошел и кое-как помог ему справиться. Пальцы дрожали и не слушались. «Он за это не заплатил», — повторил чертов Слотер. «Ну не сукин ли сын?» «После такого предательства я бы отдал ее с приплатой», — в голос звал я. «Ты дал суке шанс, а она нагадила нам на головы. Альвада?» «Этот хорек похитил твою сестру», — напомнил Сет, пробуя пальцами, хорошо ли держится повязка. «По крайней мере, он держит свое слово. С ее головы не упал ни один волос, а ведьма, которой ты хотел помочь, намеревалась скормить нас червям». «Просто она не Изура», — пожав плечами, сказал Сет так, словно это все объясняло. «Плохо меня знает, потому и поставил на свое отродье. Это было глупо». Я снова застонал. Ублюдок и его самомнение. «Ты не можешь ее отпустить вот так. Сам видишь, на что она способна. Эта гадина призывает монстров, чтобы защищаться. Впрочем, ты прав. Ее нельзя отпустить так просто. Ну, слава святым угодникам. Что ты надумал?» Сет вздрогнул. «Честно говоря, сам толком не знаю. Но для начала надо закончить работу здесь. Тварь мертва, Одним своим присутствием она пробила серьезную брешь в барьере, отделяющем наш мир от потустороннего. Придется провести определенные ритуалы. Обычно ты доверяешь это тем, кто почищает за тобой хвосты. Не в этот раз. Урсула не солгала насчет Ньяшагьяха. Он действительно больше, чем просто демон. Потребуются церковные свечи, мессианские обладки и несколько галлонов святой воды. И, конечно, огонь. Эти останки, — он кинул на смердящую кучу сердец, — необходимо сжечь. Я займусь этим, а тебе придется прогуляться до церкви. Ближайшая к нам — собор святого Лукиана. Если будешь пошевеливаться, обернешься за пару часов. И постарайся не попасться на глаза королевским мушкетерам. Загребут без вопросов. Мне не понравилась перспектива оставить Сета с его недоделанным рыцарством в компании ведьмы, пусть и пребывающей в беспамятстве. Альвада. Сет нахмурился, не скрывая раздражения. Затем поднял руку, показал мне три толстых пальца и принялся их загибать один за другим. Демон. Потом ведьма. Потом Альвада. Решать вопросы будем по мере их очередности. Вперед. Дружкам Ньяшагьяха надо поставить надежный заслон, чтобы ненароком не задумали устроить себе экскурсию. Что мне оставалось? Я распинал ногой бумаги и книги Лахьи, нашел коготь, сунул его в ножны и поплелся вниз. Обернулся я быстрее, чем за пару часов, хотя в церкви едва не вышло недоразумение с тамошними клириками, присматривающими за алтарем. Мессианские церкви не против, когда прихожане уносят с собой святую воду, но потрепанный прихожанин, заявившийся с бочонком, их озадачил. А как иначе, без бочонка-то? Сет ведь ясно сказал, потребуется несколько галлонов. По такому поводу сбежалось сразу несколько озабоченных причетников, толком не знающих, что делать в подобной ситуации. Но все проблемы одной фразой снял дородный священник, облаченный в стихарь, забрызганный воском и пятнами вина. «Уважьте, дитя!» — пророкотал он глухим басовитым голосом, привыкшим к распеву церковных псалмов и гимнов. «Мы все-таки в Уре, братья!» С бочонком в обнимку я заспешил обратно, гадая о судьбе, которую чертов Слотер уготовил вероломной ведьме, и был уже в двух шагах от поместья Лахьи, когда дорогу заступили две темные фигуры в плащах и шляпах, надвинутых, почитай, на нос. Ни одна из них не произнесла ни слова. «Ночные ангелы!» Перехватив бочонок левой рукой так, чтобы при оказии швырнуть в ближайшего, правую я положил на рукоять когти и хищно улыбнулся. «Советую вам поискать другую добычу этой ночью, мессиры. Скота много шерсти не состричь, зато царапины могут заживать долго. Бочонок? Торопись что-то праздновать, сеньор Кот!» — раздался за спиной голос со знакомыми почти мяукающими интонациями. Я обернулся и предсказуемо увидел Федерико Альвадо и как его там, который до этого укрывался в тени соседнего дома, да ни одного, в компании как минимум четверых головорезов, мало отличающихся от тех двух, что преградили мне путь. Все они были экипированы точно прямо сейчас на войну, шпаги, кинжалы, пистолеты. Звякало железо, а в воздухе повис привычный запах кожи, железа и сала, которым были натерты ремни. Теперь, зная не только, на что способен чертов Тага, но и кто он таков, чем промышляет, я, как ни странно, почему-то испытывал к нему меньше злобы и ненависти, чем накануне. Да, это мерзавец. Он был выпистован в лоне черной церкви и без всякого сомнения запачкал руки в количестве злодеяний достаточном, чтобы любой мирской суд приговорил его к смерти. Однако там, где Альвадо должен был, сообразуясь со своей натурой и воспитанием, проявить себя подлинным исчадием ада, он пока демонстрировал лишь холодный расчет и профессионализм. Безусловно, от островитянина можно ждать подвоха, но как истинный профессионал он ценит логику поступков и в крупной игре не пытается мошенничать по мелочи. Его манипуляции при помощи золота и угроз понятные, предсказуемые и убедительные, а не куда рациональнее, чем коварные игры Урсулы, запутавшись Сета, чтобы затем попытаться скормить его собственному отродью. И потом сделка между выродком и сатаникосом практически выполнена. Нам осталось лишь разойтись. «Праздновать пока рановато, мессир Альвадо», — сказал я, снова берясь за бочонок обеими руками. «Здесь, увы, не вино, а всего лишь вода, зато святая, прямо сейчас из церкви. Мы добрались до вашей шкатулки, но требуется еще много чего почистить». «Святая вода», — так искривился. «Ну как же, как же». «Ах да», — я усмехнулся, — «вам ж такое не по душе. В ритуалах черной церкви предпочитают кровь агнцев, не так ли?» «Преувеличение», — сделанным легкомыслием отмахнулся сатаникос. «Куда чаще это красное вино. В черной церкви гедонистов в разы больше, чем любителей вериг, увлеченных истязанием плоти своей или даже чужой. В этом суть истинной веры. Получить удовольствие в этой жизни, чтобы не было так обидно в следующей, когда придет время платить. Впрочем, не удивлен вашим заблуждением. Мессианские клирики тратят больше сил и слов на тиражирование слухов о нас, чем на распространение своего благого слова. Лживые лицемеры. Он сплюнул. Однако, я смотрю, ведьма распустила язык. Что она еще вам наговорила? Последние слова Альвада произнес абсолютно спокойно, без намека на угрозу, прямо чистое любопытство. И наговорила, и сделала. Достаточно, чтобы проникнуться нелюбовью к вашему семейству. Альвада довольно рассмеялся. И про это рассказал. Узнаю сестричку Урсулу. Она всегда трахает. Или мужчин, или их мозги. В довершение к порезам с прошлой ночи я вижу у вас синяк на лице. Похоже, имело место быть некое действо. Она снова выпустила свою тварь, и Слоттер, надо полагать, полностью оправдал свою репутацию. Ньяш Агьях мертв, если вы спрашиваете об этом. Сет засадил ему в сердце свой колдовской клинок. Вернее, в сердца. Их было много, но удара хватило каждому. Шкатулка будет вашей, хотя сомневаюсь, что она теперь чего-то стоит. Говоря это, я внимательно следил за лицом Альвады, ожидая увидеть следы разочарования или досады, но Тага продолжал спокойно улыбаться. Жаль, у меня были планы на демона, и все же это хорошие новости. А что же с женщиной? Жива, не без сожаления в голосе ответил я. О, это просто чудесно. Признаться, я опасался, что наш свирепый специалист может под горячую руку и прибить стерву. Но все сладилось как нельзя лучше. А без стражи добраться до сучки будет несложно. Она ведь все еще в поместье. Когда я покидал дом покойного графа Лохи, ваша сука-сестра была без сознания, со связанными за спиной руками, а Сет пялился на ее полуприкрытые сиськи. «Не могу его осуждать», — понимающе промурлыкал Сантагиис. «Там всегда было на что посмотреть. Давайте составим компанию нашему бравому герою. Возьмите у него бочонок. Видите, парень устал. Мас рапида». «Меня избавили от бочонка». «Спасибо, но...» Сатаникас хотел шагнуть вперед, но я с решительностью, отозвавшийся холодком внизу живота, заступил ему дорогу. «Одну минуту, мессир Альвада. Я вижу 6 человек, увешанных оружием с ног до головы, и мне кажется это несколько странным. Для того, чтобы закрыть сделку, вам не нужен столь почетный эскорт. Боюсь, идти к Слоттеру целым военным отрядом будет не лучшим ходом. Такую демонстрацию силы он, чего доброго, может воспринять как вызов». Тага недоуменно поднял бровь. «Нам ведь осталось просто ударить по рукам? Какие еще вызовы? А что до эскорта, то человек моего положения и рода занятий, о которых вы теперь знаете, вечно мерещатся враги. Между перспективой озадачить сеньора Слоттера и потрафить своей паранойей я, пожалуй, выберу второе. Для своего спокойствия. Для вашего спокойствия я советовал бы вам оставаться в рамках условий, оговоренных со Слоттером накануне. Иначе 6 головорезов со шпагами помогут вам не больше, чем мертвому припарке. Заберите шкатулку, отдайте деньги и уносите ноги из Ура. Даете дружеские советы? А я думал, вы затаили на меня обиду. Я просто хочу, чтобы эта ночь быстрее закончилась. Для вас все скоро закончится. А вот Урсуле 3 отпущенных мне часа покажутся самыми долгими в ее пакостной жизни. Жизнерадостностью, которая абсолютно не вязалась с его словами, заявил Альвада. И я вдруг понял, что не останусь на это смотреть. Хотя последние часы именно эти планы согревали меня в ночи.